Сидя на скамейке, мальчик глядел вверх. Он не обернулся, даже когда увидел тень и почувствовал чьё-то присутствие за своим плечом. «Послушай», — сказал голос великана. «Мой отец сказал мне это, а теперь я скажу тебе. Важно, чтобы мы помнили, чтобы могли понять природу убежища. Первого человека, пришедшего на остров, звали Томас Лунд. Он приехал со своей женой Кэти и детьми, Эриком и Джоанной. Это было весной 1691 года. С ними приехали Легетсы, Роберт и Мария. Мария была беременна и вскоре родила мальчика Уильяма. Остальные приехали спустя несколько недель. Вот их имена. Ты должен помнить их, Дэнни. Важно, чтобы ты помнил». Мальчик слушал и запомнил все, что ему сказали. Джон Коннолли. «Плохие люди». Роман читал Олег Булдаков.